Глава 7. Картина, представшая перед людьми, вызывала смешанные чувства. С одной стороны, ужас от количества трупов чудовищ, а с другой – недоумение. Это помещение было похоже на огромную серверную, в центре которой располагался 10-метровый мозг. К нему были подсоединены сотни массивных кабелей и даже несколько металлических труб. Но его долгое время ели чудовища. Впрочем, они и прямо сейчас едят этот мозг. Несколько тварей просто отдыхали и переваривали, а три пожирателя лениво наслаждались мозгом. Однако они весьма быстро увидели Артема с Леной и, спрыгнув с мозга, направились к людям. Также очнулись и ранее отдыхающие монстры. У них слегка обвисали животы, да и выглядели твари не очень, будто очень старые. У некоторых имелись старые раны, они давно зажили, но оставили уродливые рубцы и шрамы. Парень с девушкой попятились назад и вышли в коридор, а затем Лена открыла огонь, а Артем же приготовился встречать их с копьем в руках. Монстры бежали весьма быстро, некоторые ползли по потолку и стенам, а люди отходили назад. Лучи били по тварям, но те все лезли вперед, и вскоре два пожирателя бросились на Артема. Он махнул копьем, словно битый, и сбил уродцев, а затем кинулся вперед и пронзил грудь третьего чудовища. Слева от него пронесся мощный луч, и пять монстров разрезало на 4 части, а после Лена переключилась на первый режим. В монстров тут же полетели короткие лучи, а король начал крутиться и вертеться, словно юла. Монстры падали из потолка и со стен спрыгивали, и бежали по коридору, размахивая длинными черными когтями. Но вскоре они взяли и закончились. По крайней мере, живые. «Цела?» — спросил парень, на что девушка молча кивнула и вытянула руку. Дав ей монет, чтобы зарядила оружие, парень и сам съел парочку, после чего повел девушку в помещение с мозгом. Здесь был бардак. Примерно половина оборудования была разбита, но вторая половина еще работала. Как и небольшой терминал перед мозгом. Вот к нему Артем и направился. Внешне он походил на банкомат, только с 2 экранами, и на втором экране тут же появилась клавиатура с русскими символами, а на верхнем экране надпись «Авторизуйтесь». «Я Артем», — вбил он, но передумал и удалил. А затем набрал «Я пространственный король Артем». «Король», — раздался голос, искаженный помехами. «Персонал погиб. Все мертвы. Тритон не справился». «Что это за место?» — спросил король, но ответа не последовало. Пришлось все вводить клавиатурой. «Точка взлома. Не удалось. Ошибка», — ответило нечто, что, вероятно, является этим мозгом. «Для чего вам взламывать систему?» — ввел он вопрос и нажал ввод. У Артема было много вопросов, но, глядя на состояние мозга, парень решил, что есть вероятность, что мозг долго не протянет. Поэтому сперва задаст самые важные вопросы. «Сломалась. Она не работает. Суд. Не способен вынести вердикт. Починить. Тритон пытался починить». От слов мозга у Артема с Леной сердце ушло в пятки. Ведь если верить мозгу, мир невозможно защитить. Будет как в Шелле. Жизнь с системой. Что стало с Тритоном? «Уничтожен. Сигнал. Тревога. План Б. Атака защитников системы. Атака. Потери». «Значит, это защитники системы», — пробормотала Лена, глядя на трупы пожирателей. «В чем заключается план Б?» — набрал Артем. «Уничтожение системы». «Внимание! Информация обновлена. План А. Ремонт системы объявлен проваленным. Активирован план Б. Уничтожение системы. Обновлены протоколы безопасности. Сканер перенастроен. Ваша цель – найти передовую базу Альфа-0 и уничтожить сердце Межмирья». «Уничтожить Межмирье и систему?» Артем посмотрел на Лену, и они оба были в ужасе. «Почему план А провалился?» – спросила Лена, вбивая это в терминал. «Нет информации. Предположительно, мир штаб-квартира Тритона уничтожены». «Как Тритон хотел отремонтировать систему?» «Система имеет ошибки, несовершенно. Исправив ошибки, механизм суда может выносить вердикт». «Для чего нужен суд? Какая у него цель?» – не удержалась Лена. «От бобобобор или от сев. Прошедшие получат жизнь и мир». В этот момент что-то в гигантском мозгу лопнуло, и экран погас. «Получит мир? Ничего не понимаю», – недоумевала Лена. Но Артем тоже мало что понял. «Значит, нам нужно уничтожить межмирье, чтобы спасти Землю?» «Теперь, думаю, понятно, почему о Тритоне все молчат. Ну и то, что основные нации расположены в центре межмирья. Они его сторожат». Артем вздохнул и рассмеялся. «Также я понял, почему в межмирье боятся технологически развитые народы». «Из-за Тритона», — осознала девушка. «Не удивлюсь, если феодалы центра в курсе всего этого, но их все устраивает». «Похоже, что так и есть». Лена прикусила губу и с удивлением посмотрела на Артема. «Мы не уходим?» «Зачем? Вдруг тут что-то ценное есть?» Они разошлись и начали изучать территорию. Останки людей представляли собой лишь кости и ничего более. Вдоль стен до самого потолка здесь стояли огромные серверные стойки, которые уже замолчали. Везде были разбросаны мусор и обломки, а также виднелись следы сражений. Но вдруг Артем увидел едва приметный ящичек в стене. Правда, над ним была весьма заметная табличка с изображением шлема и клинка. Открыв ее, парень увидел два ряда карточек в специальных отверстиях. Выдернув одну, Артем запросил информацию и... «Карта – боевой скафандр корпорации «Тритон Страж». Ранг С. Описание. Активируйте карту, чтобы получить комплект доспехов». Приятно удивившись, Артем взял вторую карту из ряда сверху. «Карта – штурмовое оружие АН-2. Ранг С. Описание. Активируйте карту, чтобы получить это оружие». Было 10 карт оружия и столько же брони. Артем все выгреб и принялся искать еще, и нашел. А затем увидел, как Лена пропадает в стене. Поспешив, увидел проход в помещение. Им оказалась жилая зона на 30 человек. Все минималистично. Кровати, некоторая мебель и туалетная комната. Она походила... Лена в жизни бы не села на такое. Туалет здесь биологический, как и душ. А вместо бумаги, судя по всему, язык. Люди пошли дальше и попали в столовую. И сразу было понятно, откуда люди получали пищу. Там, в месте раздачи, с потолка свисало что-то вроде сосков. Нет, не человеческих, а выглядящих весьма отвратительно. Но ни в этом, ни в следующих помещениях не было ничего ценного. Пожалуй, кроме последнего. Там жил управляющий или командир данного объекта. Его комната выглядела получше, даже фотография имелась. Там мужчина средних лет в броне, как у Артема, стоял рядом с маленькой девочкой, и оба улыбались. При этом на фоне можно было разглядеть небо с двумя лунами. «Артем!» — Лена показала карту разведчика. «Похоже, на этом все». «Думаю, да». Девушка передала парню карту, и они направились к выходу. Но здание вдруг тряхнуло. Сильно тряхнуло. Люди активировали шлемы и бросились к выходу. Они быстро примчались к помещению с мозгом, а затем увидели, как потолок был проломлен огромной рукой, и в помещение полилась вода. «Титан!» — пробормотал король и кинулся к двери, но сфинктер не открывался. Он застыл. Тогда пришлось резать его с помощью оружия, а вода стремительно стала заполнять собою все. Но главное не это, а Титан. Его рука схватила мозг и, оторвав часть, утащила наверх. «Лезем!» — крикнул парень, прорезав дыру в стене. Девушка полезла, но Артему пришлось постараться, чтобы протиснуться. Тогда они побежали к выходу наружу. И вдруг стену слева пробил кулак разрушителя. Не останавливаясь, люди бросились дальше, но уже вскоре наткнулись на другого разрушителя, выглядывающего из дыры в стене. Однако он не смог пролезть, поэтому пропустил пожирателей. Артем кинул Лене карточку автомата АН-2 и, не останавливаясь, побежал дальше. Вот только Ленин автомат мог стрелять лишь короткими лучами, и все. Впрочем, этого хватало, чтобы остановить пожирателей. Сейчас это было главным. Правда, монстры то и дело прорывались. Даже из потолка лезли, еще и вода мешала. Здание затопило людям почти по пояс, и уровень воды стремительно повышался. А скорость бега лишь понижалась. Парочка перешла на шаг и безостановочную пальбу, отстреливая чудовищ. но лишь до тех пор, пока не появился новый разрушитель. Шестиметровый монстр с трудом помещался в коридоре. Ему приходилось нагибаться и прикрывать глаз рукой. Почему-то эта тварь делает это рефлекторно, будто знает, с кем имеет дело. «Ра!» — взревел монстр и понесся на людей. Попасть меж пальцев и задеть глаз не представлялось возможным. Тогда Артем подстрелил его колено. Правда, удалось лишь с помощью самого мощного луча. Громила рухнул, а Лена открыла огонь по тварям позади него. Но Артем закинул ее на спину и поплыл. Причем так быстро, как мог. Уровень воды уже был по грудь, поэтому было проще плыть, чем идти. Но не разрушителю. Яростно прокричав, белокожее существо с огромным глазом на четвереньках помчалось за людьми. Но Лена с винтовкой Артема начала стрелять по нему, и тот вновь упал в воду. А затем Артем сбросил девушку у сфинктера. Тот, конечно же, не открывался, поэтому король с копьем в руках пошагал на огромную тварь. Но тот лишь выпрямился и, махнув рукой, отбросил парня в стену. Уровень воды для разрушителя едва достигал колен. Вода совершенно не мешала монстру. Артем же? Его так сильно приложило, что даже активная защита не помогла. Казалось, все внутренние органы в кашу. К счастью, лишь показалось. Но подняться человеку разрушитель не позволил и, схватив, бросил в другую стену. Артем попробовал выстрелить кислотой, но все было бесполезно. Лишь немного зеленой жижи выделилось, и все. «Ра!» Монстр вновь потянулся к королю, но тот успел взмахнуть копьем и отсек пальцы чудовища, после чего резко поплыл вперед и получил вторым кулаком по спине. Парня вбило в пол, но в этот самый момент энергетический луч пронзил глаз разрушителя, убивая его. «Быстрее!» — крикнула Лена, открывая огонь по приближающимся пожирателям. Однако Артему потребовалось время, чтобы прийти в себя. Слишком уж сильно его приложили. Если бы не огромная живучесть, его спине пришел бы конец. Доплыв до дыры в сфинктере, парень протиснулся, а за ним Лена. Она начала резать второй сфинктер, а Артем с копьем стоял у прохода. Вскоре показались первые пожиратели и получили копьем по мордам. Правда, это не особо их остановило, и они все перли и перли. Но вскоре Лена пробила дыру наружу, что заняло вдвое больше времени, чем раньше, и люди выскочили наружу. Они поплыли наверх, а все вокруг аж рябило от различных монстров. Они уничтожали сооружение Тритона. Причем с особой яростью, и некоторые из них заметили двух беглецов, в том числе и Титан. Прервавшись от пиршества, гигант посмотрел на людей и, расправив крылья, пошел за парочкой. Хотя больше было похоже, что он этими крыльями гребет. «Черный, помогай! Вытащи нас!» — выкрикнул король, доставая копье из хранилища и активируя навык оружия щупальца древнего монстра. «Больно! Жжется! Где я?» Парень услышал голос, а черная жижа начала покрывать копье. «В Мертвом море! И нас сейчас сожрут!» «Монет! Нужно больше монет! Оно пожирает меня!» Услышал он панический крик, и Артем сразу приложил к жиже горсть монет, где каждая в сотню единиц. «Спасен! Уходим!» Тьма залезла на парня и стала словно вторым слоем брони. Затем из плеча выстрелила черное щупальце и, обвив Лену за талию, притянула. Затем люди резко рванули вверх, словно торпеда, но радость длилась недолго. По ним ударил поток воды, а затем рядом появился Титан. Его огромная лапа была на удивление быстра, и она собралась схватить людей. Но пальцы не смогли сжаться. Словно рыба фугу, черная масса раздулась и ощетинилась шипами. «Монеты! Больше! Еще! И сделай что-нибудь!» — паниковало существо. «Бери!» Артем, находящийся внутри черной жижи, перенес из личного хранилища еще горсть монет, а затем — кракен. «Артем, нет!» — услышал он крик Лены, но было поздно. Тело Артема начало раздуваться. Из спины вырвались 6 щупалец, а ноги превратились в 4 щупальца, и все это было окутано черной жижей. «Нашел!» Радостно простонал голос в голове Артема и Внимание! Навык Кракен может развиться в навык «Древнее чудовище», но в случае вашего согласия предмет копье Дариона «Убийца чудовищ Аранга» будет разрушен. Согласен, заявил Артем, и копье в его руке лопнуло, а черная жижа начала впитываться в тело. Кракен начал расти, пока не увеличился до 10 метров и уже не умещался в руке. Но вдруг Кракен стал вновь расти. Внимание! Навык Кракен улучшен до навыка «Древнее чудовище». Доступно полное воплощение без повышения уровня до 50%. Осьминогоподобное существо начало стремительно расти, а его щупальца оплетать титана. Со всех сторон быстро налетели защитники системы, вгрызаясь когтями в плоть черного осьминога. И чем больше проходило времени, тем больше Артем становился похож на него. Вот только вскоре стало ясно, что никакой это не осьминог. Это было жуткое чудовище с немного вытянутым телом, мощной пастью, плавниками на спине и гуманоидными руками. Из нижней части тела вытягивались более 10 длинных щупалец с присосками и когтями, и они обвивали титана, впиваясь в его плоть. Лена с ужасом и недоумением наблюдала за этим с большого расстояния и отстреливала монстров, что подплывали к ней. Артем, раскрыв жуткую пасть, впился в шею титана. Пусть древний монстр и был вдвое меньше титана, но его щупальца оказались не под сильной защитнику системы, а затем полилась кровь. Кракен вгрызся в тело чудовища, а щупальца словно пилы резали конечности гиганта. Однако защитники системы пребывали попросту в гигантских количествах. Тысячи. И все они бросались на древнего монстра. Твари рвали его плоть когтями, вгрызались зубами или попросту били и пинались. Но когда уже все вокруг было в крови, раздался оглушающий чудовищный рев, а затем во все стороны полетели конечности титана. Руки, ноги, крылья и даже голова. А затем Лена поднялась выше, так как вытянулись щупальца и начали кружиться, разрывая когтями монстров. Но и девушку стало притягивать, словно водоворот. И нет, не словно. Лена спешно поплыла на поверхность, а затем выбралась из воды. Заозиравшись, она нашла корабль и, напрягая свои силы, смогла подняться над водой и запустить себя в сторону судна. Благо ее уже увидели, как и воронку в Мертвом море. «Что происходит?» — выкрикнул Нуран, подскочивший к корме малого исследователя. «Не знаю. Артем, что-то с его навыком. Я не поняла». Девушка была растеряна и напугана. Она очень сильно переживала за Артема, а воронка в море лишь росла и даже начала притягивать судно. Поэтому пришлось взлететь. Но вдруг из воды вырвалось черное щупальце. А за ним второе. Следом все заполонило всплывающими монстрами, а щупальца били по ним, превращая в кровавую кашу. Вот только монстры все не заканчивались. «Подлетите!» — приказала Лена и, вскинув винтовку, открыла огонь по монстрам в воде. Нуран кинулся к рулю и повел судно к воронке, а там сплошная кровавая баня. Все было в разорванных трупах чудовищ, но и древний монстр выглядел не лучше. «Артем!» — громко прокричала Лена, используя магию ветра, и вдруг к ним потянулось щупальце. Девушка бросила в бывшего кракена всю свою силу и дернула на себя, а щупальце взяло и взорвалось черным дымом. Но стоило ему развеяться, как все увидели Артема, летящего к ним. Он вытянул руку и выстрелил паучьей нитью, которая ударилась о борт корабля и повис на ней. Но Лена уже не могла помочь ему. Она упала и тяжело дышала, так как разом лишилась 3 уровней. Слишком много сил истратила. Но на корабле было достаточно людей, которые помогли королю взобраться на судно. А затем они полетели прочь. Правда, за ними полетели и полчища чудовищ. Их сильно жгло солнце. Однако твари были в бешенстве и не собирались отставать от беглецов. Но те просто полетели выше и дальше, скрываясь от монстров, и когда последняя тварь или сгорела на солнце, или ушла под воду, люди вернулись в королевство. Уставшие и измученные, как физически, так и морально. Новости, которые они принесли, пока не разглашались, но всем было понятно, что ничего хорошего не было. Так что их решили пока не трогать, и король со своей королевой первым делом оказались в энергетической купальне. Новой. «Значит, центр?» — спросила девушка спустя 20 минут отмокания в горячей воде. «Центр», — ответил король и открыл глаза. «Нам будут пытаться помешать». «Конечно. Никто не хочет умирать». «В Шелл целых 2 пустующих континента. Пусть переселяются», — предложил король. «А местные разрешат?» «А кто их будет спрашивать?» — улыбнулся парень. «Если мы все же не остановим войну, то можно будет переселить все население Межмирья прямо на центральный континент. А там пусть сами думают». «А Земля?» «На выбор либо Австралия, либо Российская Федерация». «Ого! Они разрешили?» — искренне удивилась Сребровласая. «В России много незанятых земель, но и климат. Однако есть условия. Никаких королевств. Максимум автономный объект в составе России». «Феодалы точно не захотят терять власть», — улыбнулась девушка. «Поэтому или Австралия, или Шелл. Я бы выбрал Шелл. Мне кажется, что в Австралии с приходом системы мало что изменилось». Рассмеялся Артем, вспоминая некоторые документальные фильмы об этом ныне пустующем континенте. «И все же...» — голос Лены стал тише, а ушки покраснели. «Что это было?» «Я лишился копья А-ранга, но получил навык без этого самого ранга», — улыбнулся король. «Да-да, что дает-то? Что делает?» — требовательно проворчала Лена, а Артем схватил ее и, прижав к себе, поцеловал. Жадно, со страстью и огоньком в глазах. «Тот же Кракен, но крупнее и бонус с характеристиком, плюс 3 за уровень. Ну а превратиться в гиганта стоит просто каш...» Договорить ему не дали. Лена жадно впилась в губы парня, что быстро переросло в страстный секс. Перенервничали сильно. Шелл. Столица. Дворец Верховного Владыки. В просторном зале со множеством колонн за большим круглым столом восседали 40 человек. Все они являлись лордами, правителями обширных земель. Из них лишь 2 были женщинами. Вот только стульев было больше, чем лордов, но оно было понятным. Некоторые сражались с чудовищами, другие либо мертвы, либо готовятся к сражениям. Но их судьба мало кого волновала. Лорды. Всегда можно назначить новых. А вот человек во главе стола волновал всех, потому что его слова могут изменить судьбу мира. Если не миров. «Я думаю, вы догадываетесь, зачем я вас собрал», — произнес самый могущественный человек этого мира, Верховный Владыка. Выглядел он уставшим, но при этом мудрым и образованным, никак не сильным. Однако каждый, кто так считал, впоследствии жестоко пожалел об этом. О количестве навыков S-ранга, изученных и повышенных до максимума Верховным Владыкой, можно было лишь гадать, но по слухам их около 5. «Система ответила мне. Впервые за многие десятилетия», — произнес Верховный и, взмахнув рукой, с помощью системы скопировал ответ системы. «Внимание! Превышено время ожидания ответа. Решение суда не получено. Отправлен повторный запрос. Ждите». «В прошлый раз, когда я получил подобное сообщение, нас едва не смели чудовища, пришедшие с западного и восточного континентов. Теперь же...» Верховный замолчал и окинул всех суровым взглядом. «Думаю, вы все прекрасно понимаете, что нас ждут тяжелые испытания, и пятилапые насекомые — лишь начало. Поэтому я и собрал всех вас. Мы должны решить, что нам делать. Но сперва я задам вопрос. Кто из вас считает, что мы сможем защититься, если выберем остаться в Шелл?» Мужчина обвел всех взглядом, а люди задумали и не спешили с ответом. «Кто считает, что мы справимся? Поднимите руку». Один за другим люди поднимали руки, вот только руки подняли лишь 10 человек из 40. «Объясните свой выбор. Начнем с себя, Диссены». Верховный указал на мужчину, которому на вид далеко за 50 лет, и тот поднялся. «Я проголосовал за то, что мы сможем защититься по той самой причине, что мы сильны. Сильны, как никогда». Но слабы наши умы и отсутствует воля к сражению. Если Верховный... Он замолчал на миг, подбирая слова, и продолжил. «Если вы издадите указ выживания, мы сможем мобилизоваться и дать отпор монстрам. Мы уничтожим как комаров, так и всех, кто придет после них. Сейчас же я наблюдаю полную беспомощность лордов и аристократов. Благодарю за то, что высказался. Следующий. Приказал Верховный, и человек за человеком каждый высказал свое мнение. А некоторые успели поменять его на противоположное, благодаря аргументам других лордов. «Значит, примерно поровну», — задумался Верховный. «На самом деле я тоже не уверен. Но указ уже подписан. Выживанию быть». Народ тут же загалдел, но все заткнулись, когда тот аккуратно пальцем постучал по столу. «Продолжим. Второй вариант. Как вы знаете, бегство в другой мир. Вариантов у нас 7, но 4 мы сразу отметаем. Эти миры уже на грани уничтожения системы. Они даже до первого суда не смогут дотянуть. Наше переселение туда слишком рискованно». Рядом с Верховным появились свернутые документы, и они исчезли, а затем появились перед людьми. «Земля – технологически развитый мир. Неприятный мир. Судя из допросов, люди, живущие там, имеют ракеты, авиацию и средства связи. Они коварны, жестоки и очень изобретательны», — произнес Верховный. «Лично мне этот вариант не нравится. А вот второй вариант...» Вторым вариантом был мир под названием Оллис. Там обитали разумные зверолюди. Они находились на уровне развития Земли времен наполеоновских войн. Многочисленны, воинственны и плодовиты. Третий мир – Лебиар-Нован. Мир, 2/3 которого – это горные массивы, оставшаяся треть – мировой океан. Жители этого мира похожи на людей, но более коренастые и живут в пещерных городах. С ними сложно иметь дело из-за рукотворных завалов и особых условий жизни. «Поднимите руку и вытяните столько пальцев, за какой мир голосуете», – попросил Верховный. «Но...» «Ха, единогласно за второй. Что ж...» Теперь давайте примем окончательное решение по поводу того, что нам делать. В этот момент раздался звуковой сигнал, а затем, после взмаха руки Верховного, и в помещение вошел лорд. Опоздавший. «Прошу прощения, что опоздал, но дело было срочное», — залепетал пухлый мужчина в белой тоге. «Позвольте представить вам своего гостя». Он отошел в сторону, и собравшиеся увидели крепкого, немолодого мужчину в адмиральской фуражке. «Позвольте представиться. Адмирал, и я уничтожитель». «Предатель своего рода? Редкое явление», — удивился Верховный. «И чем же ты можешь нам помочь?» «Земля, я могу помочь вам вторгнуться на Землю. Дайте мне кубы врат, и силой, дарованной мне системой, я установлю их там, где пожелаете». Мужчина хищно оскалился, а все остальные призадумались. Все же это и правда может стать решающим фактором.